и характеристику. А Андрей, вдумчивый, принципиальный, блестящее перо, стал штатным рыбаком Урса. Мишкин дом он нашел на краю поселка, в конце улицы Обручева. «Смотри ты, даже звонок!» — сказал он валету. «Тут лапой дверь не откроешь. Тут интеллектуальный минимум не поможет. Технические требуются. Вот, учись!» Он нажал кнопку. За дверью взвыл звонок. Валет ощерился и отскочил к лестничной клетке. Дверь распахнулась. «О!» — сказал Мишка. «Ух ты!» «Валя!» — сказал Андрей. «Заходи!» «И валет здесь!» Мишка ухватил его за уши, втащил в прихожую, потом оставил пса и показал на вешалку. «Давай, раздевайся!» «А ванна?» «Что ванна?» «Я думал, ты из нее не вылезаешь». «Ха! Там только вечером горячая вода. Сам знаешь, как у нас с водой. Ну, проходи. Вот как я теперь выгляжу». Он распахнул дверь направо. Там была большая комната с большим окном, без стола и стульев. У стены собрана раскладушка, в углу налево свернутый матрас. И по всей комнате книги и газеты. «Во!» — сказал Андрей. «Смотри, Валя, литературное стойло лид сотрудника районной газеты. Здесь и ты будешь спать. Пошли дальше». Налево по коридору были ванна и кухня, а дальше направо еще одна комната поменьше. Там у железной односпальной кровати стояла табуретка, и на ней машинка «Москва» с заложенным в нее листом. И по всей кровати валялись исписанные листы. На столе в углу, схоронив под собой электрическую плитку, громоздилась 10-литровая кастрюля. Груда рукописей лежала на чемодане между окном и кроватью. В комнате было 2 стула. На широком подоконнике телефон. «Ни дня без строчки», — сказал Андрей. «А где фанера? Сколько я тебя буду учить? Журналист не имеет права на вымысел, а уж про обман и говорить нечего. Ты не отрок, но муж, ибо журналист даже районной газеты успевает прожить 2 жизни там, где остальные еле-еле протягивают одну. Журналист — это солдат на фронте жизни. Так где фанера, солдат?» Они с минуту смотрели друг другу в глаза. Мишка не выдержал первым, и они громко расхохотались. Андрей смеялся и чувствовал, как постепенно рассасывается напряжение, завод на мгновенность ответного действия, что всегда сопровождает одинокого человека в тайге. «Достал я тебе фанеру», — сказал Мишка. «Даже 2 листа. Так что не сердись. Вывести не смогли. У тебя там близко нет геологов, а сейчас все вертолеты на их вывозке. Сезон-то кончился». «Тогда спасибо». Андрей развязал рюкзак. «Только теперь не надо». Он выложил на стол рыбу и жареную оленью грудинку. Мишка любил грудинку. Из кармана рюкзака Андрей выставил на стол бутылку спирта. «Мне материал надо срочно доделать», — сказал Мишка. «Там чепуха осталась, 2 страницы». Он достал стопки, налил и разрезал рыбу. «Ну, будь здоров». Они выпили и по очереди отхлебнули воды из ковшика. Мишка ухватился за рыбу. «А колбасы нет?» – спросил Андрей. «Навалом!» Мишка ушел и принес длинное полено вареной оленьи колбасы. «Как может надоесть такая рыба?» «Надоело», – сказал Андрей. Зазвонил телефон. Все поселковые телефоны кричали, словно проигрыватели. Сергеев